Не стану даже пытаться излагать бесконечные подробности сборов роты к новому месту назначения. Во-первых, они скучны и утомительны. Во-вторых, они мало добавляют к рассказу об этом конкретном задании. Но, вероятно, важнее всего то, что сам я не присутствовал при этих сборах. Поэтому ограничусь следующим замечанием. Зная привычку моего босса стремиться лично проследить за всем, а также склонность лейтенанта Армстронга действовать точно по уставу и дотошно выполнять все приказы, какими бы незначительными они ни были, я очень рад тому, что в то время находился в другом месте. По крайней мере, был рад, пока не увидел состояние гардероба босса, оставленного на попечение другого лица. Конечно, я был занят в другом месте, а именно на планете Драгоценность, помогая лейтенанту Рембрандт найти и нанять актеров, необходимых для замены тех легионеров, которые будут переодеты гражданскими лицами при выполнении этого задания. Как это часто случается с большими начальниками, мой босс сильно недооценил или просто предпочел проигнорировать трудности выполнения данного поручения, давая его своей подчиненной. Он просто свел всю свою помощь и поддержку к одной короткой фразе: «Просто возьмите и сделайте это, ладно?» Возможно, это и хороший способ для вышеупомянутого руководителя свалить основную ответственность с собственных плеч. Но исполнителя это просто повергает в состояние, когда, как говорят, мозги набекрень. И кроме того, на него падает основная ответственность за методы выполнения и за исход порученного задания. Тем не менее, с моей скромной помощью лейтенант Рембрандт выполнила поручение до прибытия роты на Драгоценность. Или, скажем так, выполнила его большую часть. Дневник. Запись номер 197. Шут едва узнал старшего лейтенанта, когда сошел с челнока в космопорте Драгоценности. Он бы и вовсе не обратил на нее внимания, если бы она не стояла рядом с Бикером в зале для встречающих. Обычно стянутые в лошадиный хвост темно-каштановые волосы Рембрандт теперь свободно падали почти до середины спины. Никаких следов привычной черной формы легионеров. Одета она была нарочито просто в обычную белую блузку и темную юбку. А на плечи набросила свитер цвета верблюжьей шерсти, свободно завязав рукава вокруг шеи. Этот наряд в сочетании с грудой папок, который лейтенант прижимала обеими руками к груди, и карандашом, засунутым за ухо, делали ее похожей на молодую ассистентку какого-нибудь деятеля из индустрии развлечений, чего она, разумеется, и добивалась. «Здравствуйте, лейтенант! Привет, Бикер!» — произнес Шут, останавливаясь перед ними. «Это новый для вас облик, не так ли, Рембрандт?» Обычно бледное лицо Рембрандт внезапно залилось ярким румянцем. «Простите, сэр, Бикер сказал, то есть я думала... Ну, вы говорили, что я не должна позволить догадаться, что служу в космическом легионе. Я подумала...» «Ба, прекратите эти песни!» — воскликнул командир, предостерегающе поднимая руку. «Нет никакой нужды оправдываться. Я просто вас слегка поддразнил. У вас прекрасный вид, правда? Вам необыкновенно идет этот наряд. Вы должны почаще носить юбку». Вместо того, чтобы испытать облегчение, Рембрандт стала почти такой же красной, как помидор на картинке в каталоге семян. «Благодарю вас, сэр», — пробормотала она, отводя глаза. «Бикер помог мне выбрать его». Явственно ощущая, что его попытки разрядить атмосферу только портят дело, Шут с отчаянием оглянулся, ища предлог сменить тему. «Итак, что это у вас для меня?» — спросил он, упираясь взглядом в папки, которые прижимала к себе Рембрандт. «Краткие сведения об актерах и мои заметки о них посмотрите, сэр», — ответила лейтенант, с облегчением возвращаясь к более привычному военному стилю общения, и протянула всю охапку командиру. «Отлично», — ответил Шут, принимая пачку и небрежно раскрывая верхнюю папку, чтобы взглянуть на содержимое. При этом трехмерная голография, всегда находящаяся под внутренней обложкой досье любого актера, ожила, и на папке появилась проекция миниатюрной фигурки. Он не обратил на нее внимания, а стал просматривать страницы. «Полагаю, они готовы погрузиться на корабль сегодня вечером». Рембрандт нервно облизнула губы. «Это всего лишь мои последние рекомендации, сэр. Я отложил окончательное решение до получения вашего одобрения». Командир резко поднял голову. «Вы хотите сказать, что их не известили о необходимости быть готовыми к отлету?» «Ну, я велела им быть готовыми, но объяснила, что вы должны одобрить все кандидатуры, поэтому они...» Шут захлопнул обложку верхней папки, придавив изображение актера, и отдал всю кипу обратно, прервав лейтенанта на середине фразы. «Свяжитесь с ними и сообщите, что они приняты», — твердо приказал он. «Но, сэр, разве вы не хотите...» «Лейтенант», — прервал ее командир, — «я поручил вам это задание потому, что доверяю вашему выбору. Если вы говорите, что это лучшие кандидатуры, то на них мы и остановимся». «Но я не совсем уверена в некоторых из них, сэр. Я надеялась, что вы...» «Быть уверенным — это роскошь, которая редко доступна офицеру, лейтенант. Вы исходите из самой лучшей догадки в отведенное вам время, а потом делаете так, чтобы выбор оказался правильным. Но наш главный критерий, чтобы они подошли к мундирам тех размеров, которые у нас имеются. Вне этого критерия они всего лишь украшения витрины. Что касается личностей, ну, если помните, с нашей ротой нам сперва тоже пришлось положиться на удачу. Сомневаюсь, что среди них найдется кто-нибудь, кто создаст нам больше проблем, чем те легионеры, которые у нас уже есть. Согласны?» «Да, наверное, сэр». «Чудесно. Как я уже говорил, Рембрандт, вам следует быть более решительной. У меня нет времени дублировать вашу работу, и у вас его тоже нет. Если вы хотите дать новичкам время сложить вещи и подняться на корабль до старта, пора вам приниматься за дело». «Есть, сэр». На секунду забыв о гражданской одежде, Рембрандт вытянулась по стойке смирно и отдала честь, а потом убежала. «Ну, Биг», — сказал Шут, наконец-то поворачиваясь к дворецкому, — «как идут остальные дела?» «Гораздо лучше, по-видимому, чем у вас, сэр». В голосе дворецкого не было ни капли теплоты. «Что опять такое?» — нахмурился Шут. «Что-то не так, Биг?» «Вовсе нет, сэр. Всегда душа радуется, глядя на то, с каким тактом и пониманием вы обращаетесь со своими подчиненными. Конечно, я заметил, что уровень вашего мастерства прямо пропорционален количеству отведенных для сна часов, сэр». Командир бросил взгляд в том направлении, куда исчезла Рембрандт. «Вы пытаетесь сказать мне в вашей традиционно тонкой манере, разумеется, что, по-вашему, я только что немного сурово обошелся с Рембрандт, правильно?» «Полагаю, что с вашей точки зрения, сэр, вы были вполне терпимы, — откровенно ответил Дворецкий. — Я хочу сказать, вы ведь могли поставить ее к стенке и расстрелять. — Принимаю этот ответ за утвердительный, — тяжело вздохнул Шут. — Догадываюсь. — С другой стороны, выволочка всегда эффективна, даже если несколько несвоевременно, — продолжал Бикер, будто не слыша хозяина. — Ну ладно, ладно, я понял. Наверное, в последнее время я немного нервничаю. Передислокация роты оказалась более склочным делом, чем я предполагал. — Этого я не знаю, сэр, — ответил Бикер, слегка пожав плечами. — Но зато знаю, как усердно лейтенант Рембрандт работал над поручением, которое в их походе свалили на нее, и как она волновалась, одобрите ли вы хотя бы ее старания, если не результаты. И именно поэтому она хотела, чтобы я просмотрел отобранные кандидатуры перед окончательным решением, — произнес Шут, заканчивая его мысль. Конечно, то, как я на нее рявкнул, только ранило ее самолюбие, а не укрепило его, как я добивался. Трудно предположить, как при вашем теперешнем состоянии может получиться какой-либо положительный результат, по моему скромному мнению, сэр, — безжалостно подтвердил Дворецкий. Шут еще раз вздохнул, провел рукой по лицу, словно хотел стереть с него воду, и, казалось, снова стал самим собой. — Извините, Бик, — сказал он. Кажется, в последние дни я начал уставать. Знаете, когда я проводил последний инструктаж с разведчиками, Армстронгу пришлось намекнуть мне, что я говорю лишнее, что я три раза повторил инструкции по работе с их новыми коммуникаторами, хотя они не задавали никаких вопросов. Вы можете в это поверить? Армстронг не дал мне выглядеть идиотом перед моими солдатами. Лейтенант Армстронг сделал большие успехи, — заметил Бикер, — но я вас понимаю. Думаю, однако, что ваши солдаты, так же, как и я, будут скорее обеспокоены, чем критически настроены по поводу незначительных промахов в выполнении ваших обязанностей. — Да? Ну, это не меняет того факта, что я работаю не вполне эффективно, особенно с точки зрения хороших манер. А что еще я могу сказать, кроме того, что мне очень жаль? — Вы можете попытаться повторить то же самое, только лейтенанту Рембрандт, — ответил Дворецкий. — В конце концов, это она, а не я, является обиженной стороной в данной ситуации. — Правильно, — кивнул Шут, снова бросая взгляд вдоль коридора, словно ожидая, что лейтенант появится при упоминании его имени. — Может быть, я смогу найти ее до того, как... — Что до меня, — продолжал Бикер, — то мне лично больше всего хотелось бы услышать, что вы собираетесь найти немного времени для сна, чтобы наверстать упущенное, сэр. — Простите, что вы сказали, Бик? — спросил командир, снова возвращаясь к разговору. — Вы задали риторический вопрос, сэр, — объяснил Дворецкий. — Я просто воспользовался им, чтобы высказать свое мнение. — Вот как? — И, по моему мнению, сэр, в данный момент более важно не извиняться за прошлые ошибки, а поспать немного, чтобы уменьшить вероятность осложнить положение новыми ошибками. Шут нахмурился. — Вы считаете, что мне следует поспать? — наконец произнес он, сводя проблему к самому простому. — По-видимому, это необходимо, сэр. По вашему собственному признанию, вы начали уставать. — Но я не могу, во всяком случае, сейчас, — возразил Шут, тряся головой. Мне надо сделать слишком много дел перед встречей с актерами сегодня вечером. Я не могу позволить себе тратить время на сон. А если мне позволено заметить, сэр, я считаю, что вы не можете позволить себе не поспать, особенно если готовитесь к важному выступлению. Может быть, можно поручить кому-либо запланированные вами подготовительные действия. Шут на мгновение задумался, потом медленно кивнул. «Думаю, вы правы, Биг. Плохо уже то, что я срываюсь на легионеров, которые меня знают, но если еще начну терять терпение с новичками...» Он снова покачал головой еще более выразительно. «Ладно, попытаюсь немного поспать, но только если вы обещаете разбудить меня за пару часов до встречи». «Считаете, что уже пообещал?» «И еще, Бикер, хорошо, что вы снова со мной. Ваш сарказм и все такое. И я рад, что снова с вами, сэр».